Что ж, суеверия христиан помогли ей перенести унижение и ужас рабства. Я не имел ничего против таких суеверий. Осторожно я принялся рассказывать о себе, пытаясь вернуть ее доверие. Я рассказал о встрече с Павлом и Кифой в Коринфе и о моем отпущеннике Гераксе, Лао Цзи, старшим христианином и имевшим большой вес среди иноверцев. Клавдия внимательно слушала меня, подперев голову руками. Темные глаза ее посветлели, и она оживленно сказала: «Здесь, в Путиолах, много наших братьев и сестер, признавших Иисуса Христом. Даже среди мореходов появились обращенные братья. Это те, кто узнал, что Иисус из Назарета ходил по воде, как посоху. Иначе бы мне не выбраться из публичного дома в Мессине». Но жизнь моряка полна опасностей. В Неаполе и Путиолах выгружается все, что прибывает с востока. Неудивительно, что евреи завезли сюда новую веру. Клавдия испытующе посмотрела на меня. «А ты, Минуций?» — спросила она. «Веруешь ли ты во что-нибудь?» Некоторое время я молчал. Потом покачал головой и признался: «Нет, Клавдия, я уже ни во что не верю». Сердце мое ожесточилось. «Тогда я должна наставить тебя на путь истины», — с воодушевлением заявила она и сложила руки ладошками внутрь. «Поэтому ты и оказался здесь, поэтому и нашел меня через столько лет и освободил от рабства. Тебя вела сюда рука Божия». «Никто меня никуда не вел», — возразил я ей. «Я добровольно принялся за поиски, когда из уст Агриппины услышал, как гнусно она меня обманула». Клавдия сочувственно посмотрела на меня. «Минуций, нет у тебя собственной воли, да и не было ее, пожалуй, никогда. Ведет тебя по жизни нечто иное. Я не собиралась покидать христиан в Путиолах, но сейчас поняла, что обязана поехать в Рим и внушить тебе некоторые истины, чтобы ты смирил гордыню и стал подданным тайного Царства Христова. Не смотри на меня с таким ужасом. Только при нем снизойдет мир и счастье на эту грешную землю, конец которой очень близок». Я решил, что Клавдия, должно быть, после всех несчастий и переживаний тронулась умом, а потому и не стал с ней спорить. На зафрахтованном для перевозки зверей корабле мы доплыли до Антии, а оттуда добрались до Остии. Прибыв в Рим, я потихоньку отвел ее в дом на Олентине, выдав за новую служанку. Тетушка Лелия приняла ее очень тепло, и та стала ее настоящей нянькой, ибо тетушка совсем пала в детство и чуть ли не играла в куклы. Не проходило и дня, чтобы Клавдия не напоминала мне про своего Христа из Назарета. И я сбежал от нее в дом при Свиринце, хотя там своей неприязнью жизнь мне отравляла Сабина. Сабина сделалась очень высокомерной, особенно после того, как один из ее родственников занял важный пост в управлении финансов. Так что Сабина теперь уже не слишком нуждалась в моих деньгах. Именно она командовала всем в Зверинце, решала, каких хищников покупать и что представлять в амфитеатре. Иногда она даже участвовала в выступлениях, чтобы все видели, какая она искусная укротительница. Думаю, жизнь Нерона в те годы была такой же невыносимой, как и моя.